Ни бесы за иноком, ни горе за гением, ни горные лавины ком, ни вал наводнения, ни красный пожар лесной, ни заяц по зарослям, ни ветлы под бурью, за фюрером фурии.